Глава 20. Было трудно поверить Линг Чу. Нет более искусного выдумщика в рассказе, чем китаец. Он очень обстоятельно, подробно и точно описывает все детали, и как рожден для выдумывания историй, и ловко сплетает нити между собой. Но Тарлинг был убежден, что Линг Чу сказал ему правду. Он говорил совершенно свободно и открыто, он даже отдался в руки Тарлинга, признавшись ему в намерении убить Лайна. Тарлинг мог себе представить, что случилось после того, как китаец ушел. Мильбург, спотыкаясь в темноте, шел вперед, зажег спичку и увидел, что электрический провод выпал из стенного контакта. Он сейчас же снова зажег свет и, к своему великому изумлению, увидел на столе смертоносное оружие. Может быть, он подумал, что раньше не заметил его. Но что могло случиться с пистолетом после того, как Линг Чу оставил его лежать на столе Торнтона Лайна до того момента, когда он был найден в корзинке для шитья Адетты Райдер? Напрашивался еще один вопрос. Что Мильбургу нужно было так поздно в деле, в особенности в частном бюро Лайна? Было маловероятно, что Лайн оставлял свой письменный стол незапертым. Должно быть, Мильбург сам открыл его. Зачем он взял конверт с красными китайскими бумажками? Факт, что Торнтон Лайн хранил эти вещи в своем письменном столе, можно было легко объяснить. Как турист он собирал курьезы и, в том числе, купил эти бумажки, которые тогда можно было получить во всех больших городах Китая в качестве сувениров разбойничьей шайки радостных сердец. Свой разговор с Линг Чу он должен будет передать Скотланд-Ярду, а это учреждение, по-видимому, сделает из этого свои собственные выводы. По всей вероятности, Скотланд-Ярд сделает выводы, очень малоблагоприятные для Линг Чу, который благодаря этому окажется заподозренным непосредственно. Но Тарлинг был удовлетворен этим рассказом, или, вернее говоря, он думал, что удовлетворен. Он мог проверить некоторые данные и, не теряя времени, пошел в торговый дом Лайна. Положение дома вполне согласовывалось с тем, что сказал Линг Чу. Тарлинг пошел на другую сторону большого здания и там нашел железную водосточную трубу, по которой Линг Чу забрался наверх. Это было ему довольно легко, потому что он лазил как кошка. Тарлинг не имел никакого основания усомниться в этой части рассказа. Он пошел к фасаду здания и вошел в большую стеклянную дверь. У витрин стояло много народа, так как благодаря истории с убийством дело приобрело печальную известность. Он встретил Мильбурга в своем бюро, которое было гораздо больше, но убрано с меньшей роскошью, чем бюро мистера Лайна. Он вежливо поклонился Тарлингу, придвинул ему кресло и предложил сигару. «Мы находимся в очень запутанном положении, мистер Тарлинг», — сказал он своим льстивым голосом. Он, как всегда, официально улыбался. «Наши торговые книги отправлены на ревизию, и это сильно затрудняет мне ведение дел. Нам пришлось наскоро организовать временную бухгалтерию, и как деловой человек вы поймете, какие это доставляет затруднения». «Вам очень много приходится работать, мистер Мильбург». «О да, я всегда должен был напряженно работать». «Вы и до смерти Лайна были очень прилежны». «Да, я могу это утверждать». «До поздней ночи?» Мильбург все еще улыбался, но сейчас в его глазах промелькнуло странное, пугливое выражение. «Я очень часто работал до поздней ночи». «Не можете ли вы вспомнить, что вы делали вечером 11 числа этого месяца?» Мильбург уставился глазами в потолок, как будто погруженный в размышления. «Да, я думаю, в тот вечер я работал до позднего времени». «В вашем собственном бюро?» «Нет, я большей частью работал в бюро мистера Лайна по его собственному предложению». Это было, во всяком случае, очень смелым утверждением, потому что Тарлинг хорошо знал, что Лайн сильно подозревал его. «И он вам дал также ключи от своего собственного письменного стола?» — сухо спросил Тарлинг. «Да, сэр», — ответил Мильбург с легким поклоном. «Из этого можете заключить, что мистер Лайн доверял мне во всех отношениях». Это он произнес так естественно и убежденно, что Тарлинг был поражен. «Да, я могу утверждать, что мистер Лайн доверял мне больше, чем кому-либо. Он рассказывал мне о своей собственной жизни и о себе больше, чем кому-либо другому». «Одну минуту», — медленно ответил Тарлинг. «Скажите мне, пожалуйста, что вы сделали с револьвером, который вы нашли на столе мистера Лайна?» «Это был автоматический пистолет и вдобавок заряженный». Мистер Мильбург с изумлением посмотрел на него. «Заряженный пистолет?» — спросил он, наморщив лоб. «Но, мой милый Тарлинг, я не знаю, о чем вы говорите. Я никогда не видал заряженного пистолета на его письменном столе. Мистер Лайн, так же, как и я, не желал иметь дело с таким опасным оружием». Все поведение Мильбурга для Тарлинга равнялось пощечине. Но он не подал вида, что раздосадован или изумлен. Мильбург сидел, погруженный в задумчивость, как будто он собирался что-то вспомнить. «Может быть», — сказал он, запинаясь, — «вчера вечером, обыскивая мой дом, вы думали найти подобное оружие?» «Это вполне возможно и даже вероятно», — холодно ответил Тарлинг. «На сей раз я, наконец, буду совершенно откровенен с вами, мистер Мильбург. Я подозреваю, что вы гораздо больше знаете об этом убийстве, чем вы нам сказали, и что вы гораздо больше удовлетворены смертью мистера Лайна, чем вы в данный момент признаете. Разрешите мне сперва кончить», — сказал он, когда Мильбург захотел прервать его. «Я хотел бы еще кое-что рассказать вам. Когда я в первый раз попал в этот торговый дом, я был занят наблюдениями за вами. Это, собственно говоря, было скорее задачей ревизора книг, чем сыщика, но мистер Лайн дал мне тогда поручение разузнать, кто обманывал фирму». «И вы разузнали это?» — холодно спросил Мильбург. Деланная улыбка все еще играла на его губах, но в глазах показалось выражение недоверчивости и подозрительности. «Нет, я больше не занимался этим делом после того, как вы, по согласию с мистером Лайном, заявили, что фирму обкрадывала Одетта Райдер». Он увидел, что Мильбург побледнел и был доволен этим успехом. «Я не желаю докапываться до причин, побудивших вас губить невинную девушку», — строго сказал Тарлинг. «Это ваше дело, которое вы должны обделать со своей совестью. Но я могу вам только сказать, мистер Мильбург, что если вы невиновны в исчезновении денег, равно как и в этом ужасном убийстве, то значит, я никогда еще не видал в своей жизни виновного человека». «Что вы хотите этим сказать?» — громко спросил Мильбург. «Вы смеете обвинять меня?» «Я обвиняю вас и вполне убежден в том, что вы в течение долгих лет обкрадывали фирму. Далее я обвиняю вас, что вы знаете, кто убийца, в том случае, если вы сами не убили мистера Лайна». «Вы обезумели!» — воскликнул Мильбург громким голосом, но его лицо побледнело, как полотно. «Предположим, это правда, что я ограбил фирму. Зачем же мне нужно было убивать мистера Лайна? Самый факт его смерти немедленно имел бы последствием ревизию книг». Это был убедительный довод, о котором Тарлинг уже раньше подумал. «Что касается вашего низкого и абсурдного обвинения, что я якобы обкрадывал фирму, то в данный момент все книги находятся в руках очень известной фирмы, которая точно проверит все документы и выяснит ложность всех ваших утверждений относительно меня». Он снова по-прежнему овладел собой и стоял, широко расставив ноги, Засунув большие пальцы в прорези жилета, любезно улыбаясь сыщику, глядя на него через плечо. «Я могу со спокойной совестью ожидать результата проверки книг. После этого моя честь будет стоять выше всяких сомнений». Тарлинг большими глазами посмотрел на него. «Я поражаюсь вашей смелости», — сказал он и, не говоря больше ни слова, покинул бюро.